6.19. Миалгия. Миалгия характеризуется болями в мышцах различной интенсивности и характера. Острыми, стреляющими, рвущими, тупыми, ноющими, ломящими, постоянными или приступообразными. Миалгия, проявившаяся во время работы, связанной с переутомлением и охлаждением, развивается остро, но может развиваться и постепенно. В ряде случаев охлаждение шеи, затылочной области и верхних отделов грудной клетки приводит к появлению болезненного уплотнения в мышцах, которое может быть различной величины и формы. Такие же явления наблюдаются и в икроножных мышцах. Причины миалгии – болезни обмена веществ, диабет, подагра, интоксикация, инфекция, травмы, охлаждение. Основой миалгии является изменение химизма мышечной ткани с нарушением нормальной последовательности сократительного процесса. В подостром периоде болезни назначают массаж для улучшения сократительной функции мышц. С первых же процедур, наряду с поглаживанием и растиранием, применяют механическую вибрацию плоским резиновым или воронкообразным вибратодом. Вибрация производится стабильно на болезненном участке в течение 1,5-2 минут до появления чувства онемения. Подбор методики и техники лечебного массажа зависит от локализации очага поражения в стадии развития болезни. Чем мягче участки мышечной ткани, чем свежее патологический процесс, тем легче должно быть давление рук и медленнее их движение при выполнении поглаживания и растирания. И наоборот, чем плотнее участок пораженных мышц, тем сильнее должно быть давление рук. В том и другом случае перед массажем желательны тепловые процедуры. При назначении эритемной дозы ультрафиолетового облучения массаж применяют только в дни, свободные от облучения. В один и тот же день эти процедуры несовместимы из-за характера вызываемой реакции. Продолжительность массажной процедуры в каждом отдельном случае будет зависеть от площади массируемого участка. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Массаж должен быть ежедневным, за исключением дней, когда назначается ультрафиолетовое облучение.